Ветер и мороз ворвались в комнату. Вьюги, продолжавшиеся уже несколько дней, поутихли, но облака обещали к вечеру новые метели. Я постоял, глядя поверх замковых стен. Очень много лет прошло с тех пор, как я в прошлый раз любовался этим видом. Там, где раньше были овечьи пастбища, теперь стояли крестьянские домики. Там, где чернел лес, раскинулись пастбища. Еще дальше виднелась земля, где лес только начали сводить. У меня защемило сердце. Мы с моим волком когда-то охотились в этих лесах, а нынче там пасут овец. Мир должен меняться. И почему-то человеку, чтобы процветать, приходится отбирать все больше и больше у дикой природы. Возможно, глупо сокрушаться о переменах, и, возможно, лишь тот, кто живет одновременно в мире людей и зверей, способен на такие сожаления. Ворона взлетела на подоконник. Я отступил, чтобы не стеснять ее. Счастливого пути пожелал я и стал ждать, когда она улетит. Птица наклонила голову и уставилась на меня. Потом по птичьи оглянулась на мир за окном и вдруг вспорхнула, пролетела через комнату и опустилась прямо на мой поднос с завтраком, отчего посуда на нем задребезжала. Широко расправив крылья, ворона каркнула, словно пытаясь напомнить мне: «Белые, белые!» И, будто так и надо, схватила с тарелки и слопала полоску бекона. Поклевав недоеденный кусок хлеба, она сбросила его на пол, посмотрела задумчиво, но доедать не стала, а окунула клюв в миску с яблочным компотом. Предоставив птице бесчинствовать на столе с завтраком, я подошел к сундуку лорда Фелспора. Как я и думал, Чейт снабдил меня всем необходимым. Я нашел склянку чернил и гусиное перо. Немного подумав, убрал со столика письма, перевернув перо, обмакнул его мягкий конец в чернила и посмотрел, что вышло. «Сойдет». «Ворона, иди сюда, я сделаю тебя черной». Она бросила клевать кусок бекона. «Белая, белая, я сделаю тебя не белой», — сказал я и сосредоточил на ней свой дар. «Не белой». Она уставилась на меня одним блестящим глазом. Я ждал. Наконец она вспорхнула с подноса, уронив на пол ложку, и опустилась на столик передо мной. «Расправь крылья». Птица таращилась на меня, явно не понимая. Я медленно раскинул руки в стороны. «Расправь, покажи мне белое». Понять, чего от тебя хотят, куда труднее, чем просто довериться. Ворона старалась. Она расправила крылья. Я попытался покрасить белые перья, но тут она захлопала крыльями и забрызгала чернилами нас обоих. Я начал все сначала. За работой я приговаривал: понятия не имею, останутся ли твои перья черными под дождем, а может, чернила высохнут и осыплются просто от ветра, а может, от них твои перья слипнутся. Расправь. Нет, так и держи, пусть чернила высохнут. К тому времени, когда я перешел на второе крыло, она уже была более сговорчива, а мои руки и письма были сплошь в чернильных брызгах. Я закончил со вторым крылом и вернулся к первому. Пришлось объяснить птице, что мне нужно покрасить перья с внутренней стороны. «Теперь сохни», — велел я, и она послушно замерла с расправленными крыльями. Она слегка встряхнула перьями, и я порадовался, увидев, что брызги чернил с них уже почти не летят. А когда птица сложила крылья, на мой взгляд, она уже была неотличима от обычной черной вороны. «Не белая», — сказал я. Она вывернула шею и клювом пригладила перышки. Похоже, она осталась довольна моей работой, потому что вдруг снова перепорхнула на тарелку с завтраком. «Я не буду закрывать окно», — сказал я, и ушел, оставив птицу неопрятно пировать остатками моей трапезы. Я тщательно прикрыл за собой дверь, потому что Чейт был прав. Если открыть и дверь, и окно, в его логово задувал страшный сквозняк. Поднимаясь по лестнице, я думал, как расскажу Шуту обо всем, что случилось за одну единственную ночь. Глупая ухмылка против воли появилась на моем лице. Только тогда я, наконец, признался себе, что какая-то часть меня ликует. Столько лет я стоял на опушке леса, глядя на освещенные окна вдали. Оленьий замок всегда был моим домом. И вот теперь, невзирая на все свои страхи и дурные предчувствия, я позволил себе на миг представить, как стою по левую руку от своего короля, вершащего суд, или сижу на перу за высоким столом. Я представил, как танцую со своей младшей дочерью в большом зале. Скоро я расскажу обо всем шуту, и он поймет, какие чувства рвут мое сердце на части. И вновь мне стало обидно, что он не был в зале вчера вечером и не слышал, как Старлинг пела о моей отваге и самоотверженных подвигах. Но шут бы все равно ничего не увидел. И подобно тому, как загнанный олень бросается со скалы на лед замерзшего озера, мой дух погрузился во мрак и холод. Восторг мой померк. Мне вдруг стало страшно делиться с шутом тем, что произошло вчера. Накануне я не рассказал ему, что Нетл беременна. Сегодня я боялся сказать, что король Дьютифул при всех признал меня. Я шел все медленнее, а на последних ступеньках уже еле переставлял ноги. И я был совершенно не готов к зрелищу, открывшемуся мне. Шут сидел за столом Чейда, а перед ним, расставленные по кругу, ярко горели 6 свечей. Еще меньше я ожидал увидеть на его лице кривую усмешку. «Фитц!» — воскликнул он, и шрамы на лице превратили его улыбку в гримасу марионетки. «У меня чудесные новости!» «И у меня», — подхватил я, немного воспрянув духом. «Это замечательные новости!» — повторил Шут, будто я с первого раза не понял. Уж не хочет ли он поделиться со мной теми самыми новостями, которые я нес ему? Если так, — решил я без раздумий, — я выслушаю его, лишь бы его порадовать. «Вижу», — сказал я, усаживаясь за стол напротив него. «Ничего подобного!» И он заливисто рассмеялся над шуткой, соль которой я все не мог уловить. «Это я вижу!» Я сидел молча, ожидая продолжения. А потом, как это часто бывало, когда мы оба были молоды, смысл его слов внезапно дошел до меня. «Шут, ты видишь?» «Я же сказал», — отозвался он и от души расхохотался. «А ну, посмотри на меня», — велел я, и Шут поднял на меня глаза, но наши взгляды не встретились. К моему разочарованию глаза его были по-прежнему серые и затянутые пеленой. Улыбка Шута немного померкла. «Я вижу свет», — признал он. «Могу отличить темноту от света, то есть не совсем так, когда ты слепой. Эта темнота отличается от той, к которой мы привычны. Ну ладно, неважно, не буду вдаваться в объяснение, просто скажу, я знаю, что передо мной на столе горят свечи. А когда я поворачиваю голову, то знаю, что там, в стороне, их нет. Фитц, мне кажется, зрение возвращается ко мне». Той ночью, когда ты использовал силу, чтобы помочь мне, да, нарывы на спине начали заживать, но ты сделал нечто большее. Той ночью я не пытался исцелить твои глаза. Возможно, ты просто понемногу выздоравливаешь. Я прикусил язык, чтобы не предупредить, рано еще надеяться. Уж я-то знал, как он плох на самом деле. И все же Шут стал различать свет. Возможно, он идет на поправку. Рад за тебя. Давай постараемся, чтобы дело и дальше шло на лад. Ты уже ел сегодня? Да, я поел. Приходил мальчишка Чейда, на этот раз он не так сильно испугался меня. А может быть, это ворон привлек его любопытство. А потом пришел и сам Чейд принес сверток для тебя. Фитц, он все мне рассказал. У меня голова идет кругом. Я счастлив за тебя. И мне страшно. Как может существовать время, мир, которого я не провидел? А еще Чейд сказал, что Старлинг спела балладу о твоей жизни. И спела прекрасно. Это правда? Мне не приснилось. Я ощутил укол разочарования. Только теперь, когда выяснилось, что Шут все знает, я понял, как сильно мне хотелось рассказать ему. Но он был так рад за меня. Чего же еще желать? Нет, все правда. Это было замечательно. И я поделился с ним тем, что мало кто другой мог понять. Я рассказал, как Целерити, унаследовавшая титул герцогини Бернса после смерти своей сестры, леди Хоуп, подошла и положила руки мне на плечи. Я заглянул в ее ясные глаза. Пусть вокруг них и возле ее рта залегли морщинки, я встретился взглядом все с той же решительной девушкой, которую когда-то знал. «Я никогда в тебе не сомневалась», — сказала она. «Напрасно ты сомневался во мне». И она легко поцеловала меня, отвернулась и быстро пошла прочь. Ее муж непонимающе посмотрел на меня и поспешил следом. Я поведал, как королева Элиана срезала со своей манжеты пуговицу в виде серебряного нарвала и вручила ее мне, наказав всегда носить с собой. Шут улыбнулся, услышав об этом. А потом сделался задумчивым, когда я стал рассказывать, как малознакомые люди принялись пожимать мне руку и хлопать по плечу. Некоторые недоверчиво улыбались, другие плакали. Но были и такие, и эти больше всего сбивали меня с толку, кто подмигивал или, наклонившись к моему уху, шептал: «Не забывайте, я не выдал вашу тайну», и все в таком роде. Больше прочих меня смутил молодой стражник. Он решительно прошагал мимо ожидающих своей очереди аристократов прямо ко мне. Глаза его пылали гневом. Он сказал только: «Мой дед до самой смерти думал, что привел тебя на верную смерть. Блейд всю жизнь переживал, что предал тебя. Уж ему-то ты мог довериться?» И он ушел, прежде чем я успел сказать в ответ хоть слово. Я поймал себя на том, что говорю тихо и напевно, словно рассказываю старую сказку ребенку, и подвожу рассказ к счастливому концу. Хотя даже дети знают, что сказки никогда не заканчиваются, и то, что кажется счастливым концом, всего лишь небольшая передышка в жизни героев перед тем, как на них обрушатся новые испытания. Мне не хотелось думать об этом. Не хотелось гадать, какое несчастье ждет меня в будущем. «Чейд хоть объяснил, зачем так поступил?» — спросил Шут. Я пожал плечами, хотя он и не мог этого видеть. Он сказал, что время пришло, что и Шрюд, и верить и хотели бы этого. Мол, теперь, когда он сам вышел из тени, не мог оставить меня там. Основательно пошарив на полках Чейда, я нашел, что искал — винный спирт. Тогда я запалил себе еще свечу, взял тряпочку, смочил ее спиртом и стал оттирать пятнышки чернил. Чернила оттираться не хотели. Для ворона это хорошо, но меня руки в чернилах раздражали. Я подошел к зеркалу и стал оттирать кляксы с лица. «Чем это пахнет? Что ты делаешь?» «Пытаюсь оттереть лицо». Я покрасил белые перья вороны чернилами, чтобы соплеменники ее больше не клевали, и она могла летать спокойно. Покрасил ворону. Принц Фитчевел Видящий наутро после признания его законным наследником трона развлекается, раскрашивая ворон. Шут рассмеялся. Мне было отрадно слышать его смех. «Ты сказал, Чейд оставил для меня сверток?» «Да, на том краю стола». Шут снова уставился на свечи, наслаждаясь их светом в той мере, в какой мог его различить, и я не стал забирать у него огонь, а просто пододвинул сверток поближе и начал развязывать. От свертка исходил запах земли. Он был завернут в кожу и перевязан кожаными шнурками. Узлы позеленели от времени. Белые пятна на коже тоже говорили о старости. Шнурки не развязывали очень давно. И, возможно, — подумал я, — какое-то время сверток лежал под открытым небом. Наверное, всю зиму. Может, был закопан в землю. Пока я возился с узлами, Шут заметил, Чейд оставил еще и записку. Что в ней? Я пока не читал. А может, стоит прочитать, прежде чем разворачивать? Он сказал, это обязательно. Он, похоже, долго думал и, в конце концов, написал всего несколько слов. Я слышал шорох пера и множество вздохов. Я оставил узлы в покое, не в силах выбрать между письмом и свертком, и то, и другое дразнило мое любопытство. Приподняв свечу, я рассмотрел одинокий лист бумаги на дальнем краю стола, прежде я проглядел его в темноте. Я протянул руку и придвинул записку к себе. Как почти все послания Чейда, она была без обращения и без подписи, ни даты, ни приветствия, только несколько строк. «И что там написано?» — с нетерпением спросил Шут. «Я сделал, как он велел. Обстоятельства так и не сложились. Знаю, ты поймешь. Думаю, теперь это должно перейти к тебе». «О, чем дальше, тем лучше!» — воскликнул Шут и добавил. «Ну, просто перережь ремешки, наверное. Эти старые узлы ни за что не распутать. Ты уже пробовал, да?» Он пожал плечами и усмехнулся. «Если бы у меня получилось, тебе было бы проще». Я все же заставил нас обоих помучиться любопытством, пытаясь развязать сверток. Но если кожаный ремешок завязать, потом намочить и дать высохнуть, узел становится крепким, как железо. Так что в конце концов я сдался и перерезал ремни своим поясным ножом. Потом пришлось повозиться, разворачивая кожу. Она была не тонкой, а вроде той, какую используют для сёдел. Она протестующе скрипела, когда я вытаскивал из ее объятий нечто, обернутое в промасленную тряпицу. Я положил находку на стол, и она глухо лязгнула. «Что это?» — спросил Шут и пробежал пальцами по загадочному предмету. «Давай посмотрим». Промасленная тряпка на поверку оказалась мешочком из толстой холстины. Я запустил в него руки и достал на свет... «Это корона!» — объявил Шут, ощупав находку почти в тот же миг, когда я разглядел ее. «Не совсем. Короны обычно куют не из стали. И Ход была не королевским ювелиром, а мастером-оружейником. Она делала превосходные мечи и доспехи. Я взял в руки простой стальной венец и стал оглядывать его, уже зная, что это ее работа, хотя не смог бы сказать, откуда у меня такая уверенность». И точно вот оно, на внутренней стороне, скромное, но честное клеймо мастера. Тут что-то еще. Руки Шута, точно хорьки, нырнули внутрь открытого свертка, пошарили там и извлекли на свет цилиндрический деревянный футляр. Шут протянул футляр мне. Я молча взял. Мы оба понимали, что внутри лежит свиток. Концы футляра были запечатаны красным воском. Я поднес их к свету и рассмотрел. «Печать верите», — сказал я. Как ни противно была мне мысль портить этот оттиск, я подцепил воск ножом, срезал печать, открыл цилиндр и потряс его. Свиток выпал не сразу. Он долго пролежал в футляре и не хотел покидать его. Наконец он сдался, и я с первого взгляда понял, что свиток не пострадал от влаги. «Читай!» — настойчиво прошептал Шут. Я развернул тонкий пергамент и сразу узнал руку Верити. Четкий почерк человека, любившего рисовать карты, планы укреплений и схемы битв, он всегда писал крупными буквами, без завитушек. Почерк моего короля. В горле у меня пересохло. Я не сразу смог заговорить, а когда начал читать вслух, то от напряжения дал петуха. «Сей документ, да будет тому порукой моя личная печать», и свидетельство Чейда Фалстара является собой последнюю волю будущего короля Верити Видящего. Скажу прямо, я ухожу в странствие, из которого могу не вернуться. Я оставляю мою королеву Кетрикен из Горного Королевства в тягости моим будущим наследникам. Если, пока меня не будет, мой отец, король Шрюд, умрет, я вверяю защиту своей супруги моему племяннику Фитцу Чивелу Видящему. Если станет известно о моей гибели, то я желаю, чтобы Фитц Чивел Видящий был официально признан защитником моего наследника. Если же и моя королева умрет, а наследник останется жив, то да будет Фитц Чивел Видящий провозглашен регентом и правит до тех пор, пока наследник не сможет взойти на трон. Если же ни я, ни мой отец, ни моя королева, ни мой наследник не останутся в живых, то пусть Фитц Чивел Видящий будет признан моим наследником. Я не желаю, чтобы мой младший брат, Регал Видящий, унаследовал мою корону. И настоятельно прошу герцогов признать и поддержать эту мою последнюю волю». Я помолчал, стараясь восстановить дыхание. Ниже его подпись. «А это, выходит, могла быть твоя корона», — Шут провел искалеченными кончиками пальцев по ободу безыскусного венца, без единого драгоценного камня. Похоже, она выкована из оружейной стали. Погоди, кажется, не так уж она и проста. Вот что это? Я взял у него корону, поднес к свету и разглядел на обруче гравировку. «Атакующий олень. Он даровал тебе право носить его?» «Верите?» «Да». У меня перехватило горло, когда я добавил... Это герб видящих, как он есть. Без косой черты, означающей мое внебрачное происхождение. Мы надолго погрузились в молчание.